Наш отряд замер. Я приглушил силу копья. Кая свернула ночь, резано отодвинул призрачные руки. Вокруг охотника, а теперь мы видели, что это именно охотник, мерцала ячеистая сфера, что отбила все наши атаки. «Ты враг или кто?» – спросил я. «Сам ты враг, идиот. Нам помощь нужна. Поможете или драться будем?» «Вам?» – уточнил я, наконец-то разглядев, что у мужика за спиной какой-то груз на привязи. «Нам, нам!» – заверил ночной гость. «Мои друзья-неудачники вот-вот двинут копыта, если им не помочь». Так мы познакомились с Куге. Охотились мы на Кефара, гадкая тварь, скажу я вам. Если вздумаете полезть на нее, то лучше откажитесь от этой затеи. Безопаснее во второй лагерь уйти, чем с Кефаром связываться, говорил и говорил Куге. За друзей он своих переживал, но без паники и суеты. Их ранами резано занялся, Хала ему помогала. Запас лечебных трав и мазей у нас был, как и бинтов, так что первую помощь мы оказать могли, а дальше, как повезет. Несмотря на то, что мужчина забалтывал нас, сидя у костра, а лицо его было открытым и добродушным, глаза оставались цепкими. «Так значит, вас монстр потрепал?» Сначала он, потом еще влипли. «И еще, в итоге я один остался, второй день их тащу». Умаился, вы бы знали. Четверых охотников Куге притащил на волокуши. Больше с собой у него ничего не было, ни рюкзаков, ни оружия, ничего. Даже фляги с водой. Про вещи я спрашивать не стал, либо заметил нас заранее и, если у них что-то ценное было, спрятал, либо по пути растеряли. Спрашивать об этом, это лишние подозрения вызывать. Нас чужая добыча не интересовала, поэтому и тему поднимать не было смысла. «Ты их сутки тащил?» – спросила Кая. «Силен, двое. Вы же новички, да, в лагере недавно». ну да», – закивал он своим мыслям. «Две красивые девчонки, одна дикая, другая с синевой в волосах. В этом лагере, где перебор с мужиками, как вас не запомнить? Небось устали отшивать идиотов, что к вам яйца подкатывают». «Не без этого», – с легкой улыбкой ответила Кая. «Жить будут», – подошел к костру резано, взял флягу, сделал пару глотков и плюнул себе на руку, обмыв ее. «Если помочь им нормально, до лагеря еще день пути, волочить их не вариант, тогда подохнут. А если здесь оставить, ты религиозный человек?» – спросил резано. «Не особо, тогда не знаю, помолиться за них не помешает. Это где ты таких богов видел, чтобы раны лечили?» – рассмеялся мужчина. «Меня, кстати, Куге зовут, Куге Сфера, но давайте без прозвищ. А вы кто, добрые охотники, что сначала нападают на ночных путников, а потом лечить их берутся?» Мы представились, так знакомство и свершилось. Куге остался на ночь с нами, поделились с ним едой и водой. Ел он жадно и знатно подчистил наши запасы, не от наглости, а скорее от истощения. Было видно, что дня два он точно не ел. Я представил, каково это, тащить одному четверых мужиков, через не самый простой лес, при этом обходиться без воды и еды, еще как-то укрываться от тварей. Останавливаться тоже нельзя. Запах крови от его напарников отчетливо исходил. Я уже несколько раз стебли срезал, пока говорили. Так и ползут к раненым. Не имется им. Ночь я не спал, не доверял гостю. Он нам тоже. Я так и не понял, отключился или нет. Как рассвело, Куге бесшумно поднялся. Я сидел у дерева, подкинув перед этим веток в костер. Еще травы закинул. Это резано придумал. Сказал кидать, чтобы мошкару отгонять и хищников не привлечь. Запаху рознь. Отчего-то сюда толпа набежит, а что-то, наоборот, запутает и комфорта добавит. Хорошо у вашего костра спалось, потянулся Куге. Я уж подумал, что мне приснилось. Таких добряков встретить-то. В его словах звучала отчетливая насмешка. То ли над нами, то ли над всей сложившейся среди охотников ситуацией. От его голоса и остальные проснулись, но виду подавать не стали. Только Хала голову приподняла и окинула нас сонным взглядом. Неужели все так плохо, что помощи от других лучше не ждать? Почему же, удивился Куге, от своих можно ждать, хотя по-разному бывает. А так, нет, лучше не ждать. Лучше вообще ничего хорошего от леса не ждать. Меньше разочарований. Мы привыкли сами о себе заботиться. Чужое нам не интересно, а здесь все чужое. Не ты сажал, не ты зверье вскармливал, но ты приходишь, приводишь с собой людей и забираешь. Есть ли разница, у своих или у леса? Нет, для кого как, усмехнулся Куге, встал и подошел к своим. Очнулся, спросил он одного из них, где мы? Прозвучал глухой голос, дай воды напиться, а на рожу тебе не помочиться? Я не знаю, сколько вы все должны мне вином проставляться в лучших кабаках, чтобы загладить свою тупость. Воды у меня нет. У наших новых друзей проси. Что за друзья? Мужчина попытался привстать, но не получилось, и он со вздохом откинулся обратно. Взяв флягу с водой, кинул Куге. Тот поймал, не глядя, и напоил товарища. К остальным тоже подошел. Не один очнулся, а все. Раны и практики – это отдельная часть жизни. Закалка позволяла большинству ранений перенести без особых проблем. В случае тяжелых повреждений – залечить быстрее. У каждого из четверки нашлись как легкие, так и тяжелые раны. Будь они обычными людьми, уже бы умерли, а так ничего, держится. Эта наглость с моей стороны, обратился ко мне Куге, когда остальная наша тройка проснулась и взялась за разминку. Но сами мы не сдюжим. Могу ребят на вас оставить, пока за водой смотаюсь. Расслабься, мы поможем. И воды принесем, и едой поделимся. До лагеря тоже сопроводим. Что хочешь за это? Сразу по-деловому спросил Куге. Как ты верно заметил, мы новички в лагере. Если появится кто-то, кто к нам нормально будет относиться, уже хорошо. Недорого берешь, хмыкнул мужчина. А глаза серьезные-серьезные. Прав был Джон. Надо взгляд глупым делать, меньше проблем будет. Из лагеря вышли днем. К вечеру прошли треть пути от силы. Переночевали, поутру снова двинулись в путь. Вернулись без происшествий, никого не потеряв. Вся четверка выжила. Попрощались с Куге, провели ночь в лагере, пополнили запасы и пошли наверстывать. Два дня потеряли, без добычи ходили. Время покажет, стоило это того или нет. Глава 13. Ящерицы и волки. До нужных нам тварей добрались через неделю. Каждый день уходили на полдня вперед, осматривались, изучали местность, добывали, что могли, шли дальше. Шупли, или ящерицы-невидимки, ценились почти всем, из чего состояли. Кровь, шкура, внутренние органы, мозг, кости и костяные наросты, спрос был на все, и за одну ящерицу можно было получить около десятка монет, в зависимости от веса особи. Валюта на землях тон, отдельная история. Местная экономическая мысль додумалась до универсальной валюты, без привязки к золоту и серебру. Их называли тонгами, младший тонкой старший, чеканили их из какого-то обычного сплава, недрагоценного. Сами монеты были круглые, но в центре имели уплотнение, дырку и сложный узор, по которому и проверялась достоверность. Про деньги я узнал от старика, который нас языку обучал и много чего интересного рассказал. Сам он местный и, пусть актуального курса не знал, общие сведения передал. Монеты отличались друг от друга, и каждая делилась на четыре части, образуя треугольники. В буквальном смысле делилась, резалась на части. Старший тонг был равен сотне малых и использовался преимущественно богатыми семьями. Еще один забавный факт. Единственными аристократами на этой земле была семья Тон. Остальные, приближенные к их двору, торговцы, военные и прочие, кто смог подняться. Зарплата новичка-стражника после трех месяцев службы составляла один старший тонг. Опытного стражника – два тонга. Сколько получают офицеры, мне никто не рассказал. Так что одна ящерица была способна улучшить наши финансовые дела. Жемчужины те же стоили по 10 малых тонгов, плюс-минус в зависимости от размеров. Получается, ящерица равна сотне жемчужин. А мы за два месяца кое-как 4 сотни собрали. Чтобы закрыть весь список по специям, нужно собрать сотню старших монет или 10 упитанных ящериц. Ну и в дыру же ты нас завел, Эрна, бурчала Кая, взмахивая клинками. Она поработала над ними с помощью одного из известных ей ритуалов с применением внешней силы и наловчилась рубить стебли. До этого не получалось. Конкретно на этой территории стебли были тонкие, соединялись в толстые жгуты и двигались особо быстро под водой. Дальше должно быть получше, в который раз ответил я, слушая, как под сапогами хлюпает вода. Шли мы по болоту. «А мне нравится», — сказал Резано. «Здесь много редких трав растет, если так и дальше пойдет». Он прервался, когда я выбросил копье и насадил на лезвие змею, которая выпрыгнула из воды и собиралась вцепиться парню в лицо. «Давай сюда», — протянула Хала руку. Второй рукой она достала нож и одним движением отсекла змее голову. Туша же была закинула в корзину у нее за спиной. «Энда, ящерицы. Я их еще не видел вживую, а уже ненавидел. Они были из самой мерзкой категории, и теперь понятно почему. Когда смотришь на карту, где стоит пометка болота, не проникаешься этим. Когда же добираешься до места и, несмотря на покров, зарабатываешь кровавые мозоли на ногах, потому что нет денег купить нормальную обувь, то понимаешь, куда ввязался. Я ведь уже говорил, что долину окружают высоченные горы со снежными вершинами. Говорил, а то, что с этих гор стекают потоки воды, соединяются в ручьи, что разбросаны по всему лесу, и спускаются к реке. Нет, этого еще не говорил. А то, что есть заторы, из-за которых болота и образуются. Со своей уникальной флорой и фауной, думая об этом и о том, не стоит ли нам повернуть назад, приметил впереди очередное ядовитое облако и остановился, чтобы найти новую тропу. Долго стоять здесь нельзя. Под водой стебли раз в 5 активнее себя ведут. Не змеи, на которых реакции едва хватает, но и не пассивно лежат. Прямо на глазах к тебе ползут сокруги. Первая хорошая новость в том, что болото не глубокое. Пусть мы и пользовались шестами для проверки, но пока не видели мест с трясиной, где реально можно утонуть. Промочить штаны – это да. Если повернуть в сторону от города, болото станет куда опаснее, но нам туда не надо. Вторая хорошая новость – мы здесь уже день ходим, но еще ни разу не встретили других охотников. Поэтому и добычи было в разы больше. Резано не просто так радуется. Для него здесь раздолье. Даже тот ядовитый туман впереди прячет за собой цветы, за которые хорошо платит. Но хочешь до них добраться, либо развивая специальные таинства, либо покупая оборудование. Было и такое. Для особых зон. За отдельную плату из собственного кармана. Третья хорошая новость. Иногда встречались островки сухой суши, где можно было передохнуть. Все остальное, новости плохие, такие, как заросли тростника, которые рубила Кая время от времени, или мошкара, от которой не было спасения. Кожа не страдала, защищенная покровом, но эти гады питались энергией и медленно подтачивали защиту. К вечеру, как и планировали, вышли из болот. «Что там?» — указала Кая рукой на черную тень, что скрывалась среди листвы. «Похоже на большой камень», — пригляделся я. «Идемте проверим». На однообразной местности, где, куда ни глянь, одни деревья, вот такие особенности, настоящее спасение. Чем больше ориентиров, тем меньше шансов заблудиться. Через пару минут увидели здоровенный булыжник, как будто чью-то голову утопили наполовину в землю и дали несколько веков полежать под ветрами и дождями. Еще и ямку выдолбили внутри. Получилась небольшая пещера, куда как раз мы вчетвером и поместимся. «Хала, резано», кивнул я на глыбу. Первой до каменюки добралась Хала, скинула корзину, куда мы всякое разное забрасывали по пути, приложила ладонь к камню, прикрыла глаза, у меня сразу кожа зачесалась, это что-то новое, что пробудилось во мне недавно, я стал ощупывать, когда кто-то рядом использовал внешнюю силу, следом подошел и резано, он тоже приложил руку и настроился на ощущения, Хала проверяла на различные пустоты, резано же искал проявления жизни. Не хотелось бы, если останемся здесь на ночь, чтобы из щели выбралась особо ядовитая тварь. Никого, ответил парень. Всякая мелочь, типа насекомых. Наверху птицы гнездо свили, змеи и крыс нет. Да, в лесах и крысы бегали. Неприятное открытие. Необычные твари, а с острейшими зубами, что легко стебли перегрызали. Как и металл, не говоря уж о человеческой плоти. Хала, позвал я девушку, которая зависла. «Что-то странное», — ответила она. «Подожди, рядом никого нет. Я не чувствую», — вынесла вердикт Кая. «Сейчас вечер уже, солнце почти скрылось, а это было ее время. Всякие угрозы в темноте она на раз ощущала. Я тоже ничего такого не заметил, поэтому место и правда хорошее, если Хала ничего не найдет». Та отмерла и удивленно-растерянно посмотрела на нас. «Я могу ошибаться, но кажется, это чья-то голова». Кая схватила зубами кусок мяса, потянула и оторвала, прожевав, откусила еще. «Так, значит, это здоровенная башка, посреди леса, а вот там», указала она остатками куска на еще один камень вдалеке, «плечо», я лишь поделилась тем, что заметила, с вызовом ответила Хала. Слова Халы поначалу озадачили всех, но я скомандовал разбивать лагерь и тему временно отложили. Темнело, лучше было подготовиться к ночлегу, чем отгадывать, что мы обнаружили. «Почему нет?» – спросил резано. «Мы ведь ничего не знаем об этих землях. Их называют второго порядка. Здесь у рабов покровы крепче, чем у элитных воинов нашей родины. Почему бы и не быть гигантом размером с гору? Почему бы?» – рассмеялся Кая, повторяя и передразнивая. «Если так, то эти земли мне перестали нравиться. Скажите мне, как убивать такую махину? Чем?» – этот вопрос надо задать семье Тон. Парировал парень. «Уверен, у них найдется ответ. Если это и правда гигант, заметил я, то легенда про возникновение долины может быть не таким уж вымыслом. В это я уж точно не поверю, фыркнула Кая. Каким должно быть чудовище, чтобы его когти оставили такие борозды? Божественного уровня, предложила Хала. Тогда стоит признать, что боги существуют, сказала Кая. Резана с Халой задумались, осмысливая новую гипотезу. Если подумать, сказал парень, то раз существуют земли второго порядка, то логично предположить, что есть и первого. А если вспомнить, что сотворил Кристиан, сильнейший воин нашего доминиона, который здесь? Хороший вопрос, кем он здесь будет? Ясно, что не рядовым бойцом, но дотянет ли до элиты? Но что, если предложить, что та же семья Тон во столько же раз сильнее Кристиана, во сколько он сам сильнее обычного воина? Резано сам не заметил, как увлекся своими рассуждениями. Мы пока не знаем размеров этого доминиона, но можем предположить, что есть те, кто на порядок сильнее Тон, и что в землях первого порядка будут те, кто сильнее Тон в сотни, а то и тысячи раз. Ты можешь представить такую силу? Спросила у него Кая. Лично я, нет. Умножь размер темного лезвия в 1000 раз и получишь ответ, сказала Хала, чем заставила Каю загрузиться. Кажется, та действительно попробовала это представить, и картинка ей не понравилась. Это все гипотезы, сказал я. Завтра при свете осмотримся здесь, а когда попадем в город, поищем библиотеку и сведения о землях. Там и выводы делать будем. Об открытии никому не говорите. Утром осмотрели окрестности и нашли еще несколько булыжников. Некоторые при должном воображении имели черты лиц или тел. Одна из каменюк была похожа на руку, с отдельными пальцами. Сильно потрепанную руку, но достроить картину можно. Здесь что, сражение было? Задала риторический вопрос Хала. Возможно. Полюбовались и хватит, приземлил я народ. Если забыли, у нас есть конкретная цель, до нужной территории рукой подать. Идемте. Лес делился на отдельные зоны, разделяли их по добыче, и нам были доступны основные, самые базовые сведения. То, что не жалко отдать новичкам, и то, на чем они смогут как-то прожить. В этом угадывалась общая политика семьи Тон. Люди должны работать и приносить прибыль. Нельзя им мешать в этом. Понятно, что никаких указателей на самой земле не было. Нужная нам зона, как и в случае болот, сама по себе наглядно показывала, что мы на месте. Ящерицы питались стеблями. Удивительно, но нашлись те, кто их жрал. Может, и еще чем питались, но настолько глубоко нам про животный мир не рассказывали. Когда добрались до леса с характерными перегрызенными стеблями, поняли, что попали, куда надо. А так лес как лес. Разве что деревья реже стоят, да к небу дальше тянутся. Что дальше? Спросила Кая. Невидимые ящерицы ведь на то и невидимые, что их не найти. Каждый пытается засечь в меру своих сил. Идем дальше, осматриваемся, ищем место для лагеря. Задержимся здесь на несколько дней. Пережить бы эти дни, покачала головой Кая. Помимо того, что до этой зоны тащиться 4 дня, преодолевать болото, а главную драгоценность крайне сложно найти, были и другие проблемы. Каменные волки. Это приблизительный перевод с местного языка на урсувайский. Я забыл сказать, что, помимо трудностей добычи, был отдельный вид тварей, которые неудобны, при этом не особо ценны. Настолько, что охота на них не имеет никакого смысла, даже с голодухи. Волки как раз из этой серии. Про них мы узнали случайно. Бойл не особо спешил поделиться сведениями о монстрах, что так далеко от лагеря. Не думал он, что мы почти сразу так далеко попремся, но, упомянув их разок, зацепил мое внимание и от вопросов уйти не сумел. Волки были тварями где-то по пояс взрослому мужчине. Шкура каменная, труднопробиваемая. Веки так вообще металлические, и монстры мастерски умели закрывать глаза, одну из главных уязвимостей. Вторая уязвимость – брюхо. Мягкое и податливое. Только вот попробуй доберись до него. Бойл заверил, что задача перевернуть ловкую, злобную и с острыми клыками зверюгу из серии смертельных номеров. В этой части леса волков было много. Ценного из них – только веки. Качественный металл, и за килограмм заплатит с десяток старших монет. Но чтобы собрать килограмм, потребуется перебить несколько десятков зверюг. При этом они опасны только днем. Ночью почему-то звери впадали в спячку, сворачивались в кокон, прикрывая уязвимые места, и замирали. Обычно делали это в норах, так что искать их ночью – затея, обреченная на провал. Если, конечно же, ваш отряд не имеет набора подходящих таинств. На дереве отсидимся, «Если что», — ответила Кайхала. «Волки не умели высоко прыгать, зато могли весь день караулить, дожидаясь добычу. Несколько часов бродили по лесу, изучая его. Как темнеть начало, выбрали поляну поудобнее и приметили пути отступления. На всякий случай, я скинул рюкзак к остальным вещам, что отряд побросал, как пришел. Кая пошла собирать хворост, Хала взялась перебирать добытое. Внезапно у нее обнаружился талант к разделке, поэтому она взяла на себя мясо и шкуры. Тех же змей потрошила. Резано занимался травами. Разложит, что надо, обработает, а потом упакует. Он так каждый вечер делал. Я же отошел вглубь леса и вгляделся в темноту. За то время, что бродим здесь, ничего не заметил, пока мой дар не срабатывал. По опыту я знал, что он во многом зависит от того, что мне известно. Достаточно один раз увидеть феномен, чтобы начать замечать его. Поэтому в который раз я подошел к пересохшему стеблю и ощупал следы от зубов. Надеюсь, что смогу уловить что-то новое, что поможет в этом деле. Ничего так не бодрит, как вой пробуждающихся неподалеку тварей. Когда волки выбежали на нас, мы успели забежать на деревья. Там и встретили гостей. Бойл не обманул. То, что описывал, совпало. Всего 7 особей, что оббежали нашу поляну, растоптали вчерашние угли от костра, раскидали вещи, обнюхав их. На вид они и правда каменные, заметила Кая тихо. Она была ко мне ближе всех. Хала срезано сидели на другом дереве. «Не шуми», — попросил я. Один из волков поднял голову и посмотрел на меня взглядом. «Ты правда думаешь, что мы вас не заметили, человече?» «Ладно, можешь шуметь», — вздохнул я. Твари выглядели слишком сообразительными. «Действуем по очереди», — громко сказал я. «Резано, ты первый, я наблюдаю». Парень выпустил призрачные руки и попытался захватить ближайшую особь. «Ничего, руки даже в тело не смогли зайти». «Не вышло», — дал ответ Резано. Я кивнул, и сам видя то, что монстров окутывал необычный покров. Мало того, что природная броня в буквальном смысле каменная, так еще и это. «Кая», — попросил я. В волков полетели темные лезвия и прочий арсенал девушки. Она сосредоточилась было на одном монстре, но тот быстренько свалил за деревья. Остальные тоже разбежались, не желая подставляться. «Ну как?» – спросила она. «Ты их даже поцарапать не смогла». Следующим свой арсенал проверил я. Без внешних таинств эффект был таким же, никаким. «Можно я?» – спросила Хала, перехватывая молот покрепче. «Мне кажется, я смогу». «Уверена?» – спросил я одновременно срезанно. «Если что, выдернешь меня руками», – сказала она своему парню и прыгнула вниз. Прыгнула красиво, пролетела по широкой дуге, приземлилась и побежала, прямо навстречу обрадовавшемуся волку. Может, он и не обрадовался, но бросился к ней. За миг до столкновения Хала ушла в сторону и махнула молотом. Я уловил всплеск внешней силы, и зверюгу отбросила в сторону, по гладкой шкуре пошли трещины. Завертев оружие, Хала встретила мощным ударом следующую тварь. Те налетали на нее с разных сторон и, видит боги, ни один резано успел понервничать. Я тоже струхнул, каждый раз думая, что вот-вот девушку разорвут на части. Не разорвали. Она смогла завалить 3 особи, после чего остальные, поскуливая, сбежали. Вовремя это произошло. Хала как раз из последних сил держалась, исчерпав свой резерв. Присев на тушу убитого зверя, что было крайне опрометчиво, она с победоносным вызовом уставилась на Каю. «Выпороть бы ее», — прошипела та, по-прежнему сидя на дереве рядом со мной. «Нам повезло на 5-й день. 5-й, чтоб его, день». Запасы подходили к концу. Пополнять их в этой части леса было проблематично. Резано заполнил свои мешки, как и Хала, и мы собирались уходить, когда повезло. Ветка качнулась. Самая обычная ветка, что качнулась сильнее, чем должна была под порывом ветра. Я в этот момент по чистой случайности засел рядом и наблюдал за природой, сам не зная, на что надеясь после стольких неудач. Но стоило увидеть эту проклятую ветку, как в голове что-то щелкнуло, и туша ящерицы окрасилась ореолом. Небольшая, размером с мою руку по локоть, она быстро перебирала лапками, прыгая с ветки на ветку. Если бы не таинство шага, я бы в жизни не смог за ней проследить. Невидимые ящерицы обладали такой полезной способностью за счет выраженной связи с архетипом воздуха. Искажали вокруг себя пространство, могли далеко прыгать и атаковать этой стихией, если нужно. Вот и эта ящерица легко перелетала с дерева на дерево, так что я едва ее не потерял из вида. Спустя час с довольным видом принес оглушенную ящерицу к лагерю. «Это она?» — спросила Кая, подходя. Остальные тоже по такому случаю собрались. Она, гордо сказал я, дайте мне ленту, устроим наблюдение. Хотел бы я знать, что у тебя за таинства такие уникальные и откуда они взялись у деревенщины, поделился Резано, доставая из кармана на куртке ту самую ленту, красную, яркую, которую специально взяли. Я забрал ее и повязал вокруг ящерицы, после чего отпустил ее. Подождем, когда очнется, улыбнулся я другу. Другу, который наконец-то начал выбираться из кокона, который сам вокруг себя возвел. Давно он меня деревенщиной не называл. Хороший признак. Очнувшись, повязанная ящерица исчезла с наших глаз, но частично. Кусок ленты так и следовал за ней. Побежав следом, я принялся копить опыт по наблюдению за этими существами. Глава 14. Налоги. Возвращался я, проклиная и костеря все на свете, а в первую очередь, ящерицу и свою затею дотащить хотя бы одну живьем. Видеть я их научился и смог поймать 5 штук, 4 этого не пережили, а 5-я, ее-то я и хотел дотащить. За живых платили в 3 раза больше. Тогда мне это показалось хорошей идеей. На практике же вышел 4-дневный ад, когда я толком не выспался, вымотался сильнее, чем за всю вылазку вместе взятую, и заполучил несколько неприятных порезов. Никакие путы, которые у нас были, не могли удержать эту тварь. Стоило ящерице заметить на себе что-то, напоминающие оковы, как она их перерубала внешним таинством, а потом атаковала обидчиков, что посмели рискнуть ее пленить. Вот и получалось, что связать нельзя, клетки у нас не было, поэтому я держал голыми руками, по ним и получая, а еще по груди, лицу и всему, до чего мелкая тварь могла дотянуться. Я ее либо так тащил, тренируя покров, а заодно и смирение, либо подавлял волей, прокачивая заодно и ее. Иногда другие в отряде брали на себя это бремя, но получалось у них хуже, так что, когда дошли до лагеря, я был весь в мелких порезах, злой, раздраженный и с кругами под глазами. Ящерицу, разумеется, увидели другие охотники. Вернулись мы под вечер, как раз когда остальные команды приходили. Пришлось стоять в очереди, у всех на виду, демонстрируя, что добыли. «Это что, Шупеволд?» Сунулся к нам один охотник, но я встретил его таким взглядом, что мужик, выставив ладони перед собой, извинился и отошел подальше. «Эрна, спокойно», — шепнула мне Кая. Я почувствовал, как она коснулась моих эмоций, возвращая ясность в голове. «Мы пока займем очередь», — сказал Резано. «Очередь, мать ее». Ясность ясностью, но это не мешало мне злиться на задержку. Лагерь охотников состоял из нескольких частей. Главное, центральные, сложенные из камня здания. Именно там находилось все необходимое. Пункт приемки был самым большим. Там заправлял интендант Тортун, по слухам, бывший охотник, вышедший на пенсию. Сейчас это был толстячок без левой ноги, с седыми волосами, что причудливо завивались по бокам, обрамляя лысину. У интенданта было 3 помощника, что добычу и принимали. Сам же он присматривал за порядком и вмешивался, когда приносили что-то интересное. Помимо этого, у него в команде имелся травник, кожевник и, ну, ближайший перевод, мастер специй. Мать Сергиуса таким же занималась, обрабатывала специи, чтобы не пропали и больше пользы принесли. Последнее, кто состоял в команде, лодочник с охраной. Тот, кто дружил с водой и мог гонять лодку против течения с ускорением. Его прикрывали 2 охотника. Грузы они ценные возили по реке. Мало ли какие идиоты рискнут напасть. Со 2-го и 3-го лагеря тоже лодки приплывали. Иногда они вместе плавали. Успели мы на это наглядеться. Специи потоком шли из леса прямо в город. Нам отчасти повезло. Мы вернулись в последний день месяца. Именно сегодня подводит итог. Выполнил ты норму и сколько заработал. Дошла очередь и до нас. Приемка проходила внутри здания. Не знаю, для удобства или безопасности это было сделано. Часть груза и так видно, как в моем случае. Другую часть вполне можно было скрыть и не раздражать людей своей удачливостью. Когда мы вошли, нас ждал сам Тортун. До этого он прогуливался по улице и, видимо, приметил интересную ящерку. «Что тут у вас?» – протянул старик. «Давно я их живыми не видел. Сай, неси клетку номер 3. Живо». Никого в этой комнате не было, но вскоре прибежал Сай, один из помощников, бросил взгляд на ящерицу, поставил клетку и ушел обратно. «Закидывай сюда», — указал Тортут. Пока я помещал ящерицу внутрь, он достал блюдце, налил воды и поставил шупле. Ящерка отказываться не стала и раздвоенным языком, смачивая его, принялась за жидкость. «Совсем ты ее не берег», — осуждающе покачал головой Тортун. «Поить надо, давать стебли погрызть, а то и сдохнуть может. А у вас такие клетки взять можно? Я бы еще притащил». «Можно, по 10 монет стоят. Если вернешь, то бесплатно», — усмехнулся интендант. «Нехило так, они 4 дня удержат твари, твари, а ты их десятками ловить собрался?» У старика явно было хорошее настроение. «Хала», — повернулся я. Девушка скинула с плеч корзину, ту самую, куда мы всю живность кидали, и достала туши мертвых ящериц. 4 штуки. Тортун перестал смеяться. «Беру свои слова обратно, юноша. Новички, и сразу такая добыча. Очень хорошо. Выкладывайте, что у вас там еще интересного есть». «Больше ничего такого», — ответил я. Началась приятная нашему сердцу часть. Подсчет стоимости груза. Корзина, которую Хала таскала, тоже не совсем обычной была, сплетенная таким образом и из такого материала, чтобы за день не нагреваться и поддерживать внутри естественную прохладу. Когда таскаешь органы, мясо и шкуры, это не лишняя забота. Также мы с собой брали инструменты для разделки и обработки, что стоило денег, но давалось охотникам в кредит. Весь подсчет не занял и получаса. Тортун оказался профессионалом. Он сначала называл цену, потом взвешивал, чтобы мы убедились, старик не ошибся. 102 старших, подвел он общий итог. Для первого месяца, очень достойный результат. Благодарим за похвалу, добавил я почтение в голос. Тортун хмыкнул, сделал пометку в охотничьем листе и передал его нам. Обратитесь к своему интенданту, он вас рассчитает. Экономическая мысль в этом обществе зашла настолько далеко, что они научились использовать виртуальные деньги. Вместо прямого расчета, отметки в листе охотника, где перечислялось все нами добытое, напротив каждого пункта, стоимость оценки добычи, в конце, итоговая сумма. Теперь это нужно отнести нашему интенданту и получить окончательный расчет. Стоило выйти наружу, как нас окликнули. Эрна, повернувшись, увидел Куге. Рядом с ним, за спиной, стоял его отряд, все живые и здоровые. Сам Куге держал в руках свой лист охотника и, направившись к нам, спрятал его во внутренний карман куртки. «Как охота? Закрыли месяц?» – спросил он, протягивая руку. Среди охотников было распространено пожатие через локоть. «Удача была благосклонна к нам», – ответил я. «Сами как? Восстановились, как видишь, и даже месяц достойно закрыли. Завтра в город, днем уладим дела, а вечером напьемся как следует. Хотите с нами? Покажу, где охотники развлекаются. Почему бы и нет, только с нами дамы, надеюсь, это будет не бордель, не в самом начале», — рассмеялся Куге. «Начнем с таверны, а дальше кто как захочет. Где вас найти?» «В казарме сотника Владиса. Знаю такое место. Тогда ждите, дамы», — изобразил поклон он, после чего отчалил. «Ух, я напьюсь», — пообещала Кая. «А тебе, Эрна, нельзя. Будешь охранять мое тело, когда оно отключится. Зачем так напиваться?» — спросила Хала, искренне не понимая. «Я тебе объясню, подруга», — пообещала Кая зловеще. На следующее утро мы наблюдали массовый выход охотников. Осталось человек 10 от силы, остальные вышли чуть ли не с первыми лучами солнца. Оказалось, что вдоль реки проложена неплохая дорога из брусчатки. По такой и на телеге без проблем можно доехать, что и делалось. Интендант собрал несколько фургонов и отправил вместе с нами. Увидели и Куге. Он сам подвалил к нашей компании, часть пути развлекал болтовней о всяком разном. Познакомил и с несколькими другими группами. Неожиданная встреча ночью в лесу начала приносить свои плоды, чему лично я радовался, поглядывая, как в другой стороне колонны собрались те, кто смотрел на нас отнюдь недружелюбно. У стены народ разделился. Почти все сразу в город зашли, ну а мы свернули направо и двинули в сторону нашей казармы. Не по городу, потому что там никогда не ходили и не хотели заблудиться или нарваться на неприятности, а по земле, вдоль стены. Через час стояли перед интендантом. 102 старших, ознакомился он с листом. Очень хорошо для первого месяца. Второй раз нас хвалит. И правда такой хороший результат, хотел бы я посмотреть развернутую статистику по другим командам. Еще и редкая добыча, вчитался в строки Арым. Тогда с вами можно иметь дело, но сначала разберемся с деньгами. Для охотника-новичка норма в 5 старших, вас четверо, значит, вычитаем 20 тонгов. Мужчина достал счет и принялся отсчитывать, сколько нам осталось. Минус то, что вы набрали для охоты. Так-так, заглянул он в лист. Минус один старший. Вышло не так уж дорого, но это при том, что обязательная двадцатка покрыла часть расходов. Забавно другое. Норма для охотника – 5 старших. Оклад стражника-новичка – 1 старший в месяц. По мере службы эта сумма растет, но и так понятно, кто за чей счет живет. Также вычитаем налог. Половину от общей суммы. Налог, переспросил я, да и остальные напряглись, услышав новость. Когда мы пришли и протянули лист, Арым надел очки. Сейчас он посмотрел на нас поверх стекол. Ах да, славная традиция охотников не рассказывать некоторые нюансы новичкам. Да, Эрна, налог. Никому не нравится это слово, но посмотри на ситуацию под другим углом. Вы прибыли из чужих земель. С вами плохо обращались или дали возможность подняться. Не было ошейников, вам не поставили клеймо, не били плетьми, чтобы работали лучше. Вас приняли в стражу, а потом и в охотники, дали возможность заниматься делом на землях семьи Тон. Все специи, что есть на этих землях, принадлежат им. Ну да, конечно, нас всего лишь хотели убить в первые дни, а семейству Тон, да и всей стражи разом, было на это плевать. Простите, мастер Арым, пока мы бегали по болотам и лесам, рискуя жизнью, не подумали об этом. Но теперь, благодаря вашей мудрости, я понимаю чуточку лучше, как устроен мир. Странный ты, прищурился Арым. Вроде извинился и принял, а вроде оскорбил. Аккуратнее со словами. На этот раз я промолчал, а то опять ляпнул бы что-нибудь. Да и на Каю взгляд бросил. Вот кто порывался высказаться. Продолжим, сказал Арым. От 102 старших половина это 51 тонг, 21, 51, итого 72, остается 30. Как лихо мы лишились значимой части прибыли, но это все равно было в разы больше, чем стоило ожидать от службы обычного стражника. Семья Тон милостивой позволяет с половины налогов купить специи с дополнительной скидкой. Какой скидкой? Заинтересовался я. 30% в отмеченных лавках, в частности через меня, а можно подробнее? Как это работает? Вы не знаете, что такое проценты, юноша? Строго посмотрел на меня мастер. Знаю, но хотелось бы посмотреть на практике, чтобы не ошибиться. Тогда смотрите. Половина от ваших налогов – это 25,5 старших тонгов. На эту сумму вы можете выбрать специи и заплатить за них 2/3 вместо полной стоимости. Все просто. Я посчитаю, не переживайте. Брать что-то сейчас будете? Будем, вздохнул я. Не зная города и его реалий, таскать с собой деньги банально глупо. Что именно выбрали? То, что было в рекомендациях. Но я хотел бы уточнить, в них написано лучшие или бюджетные, рассчитанные на скромные доходы стражи. По улыбке Арыма я понял, что путь восхождения стандартными методами с помощью честного труда будет долог и тернист. Но размах меня впечатлил. Кто бы ни придумывал эту систему, он умен. Нет, я знал, что экономические системы бывают куда продвинутее. Ловцы много знаний об этом накопили. Как-никак, деньги – это то, что чаще другого обеспечивает доступ к знаниям, в том числе о деньгах. Поэтому нас учили, как зарабатывать. Так что, если оценивать относительно всего, о чем я слышал, такая система примитивна. Но если оценивать относительно того, что видел у тех же урсувайцев, то тут самое настоящее прогрессивное общество. Мастер, мне в голову пришла мысль, которая объясняла такую систему. А в городе можно купить только специи с этих земель? Конечно же, нет, усмехнулся Арым. В нашем городе представлены лавки и других семей. Я понял, мастер. Так что там насчет подходящих специй, если не экономить, чтобы без побочных эффектов, с лучшим результатом. Зуб даю, существуют разные специи, но со схожим эффектом, которые можно купить у семьи Тон, а можно у кого-то другого. Вот Тон и сделали так, чтобы охотники полученные деньги возвращали обратно к ним. Простенько, но со вкусом. И это первый месяц нашей службы. Уверен, дальше мы еще не раз встретим подобные хитрости. Хотел бы я познакомиться с человеком, который это все выдумал. Вот у кого неплохие знания в голове есть. В итоге на все, на что хватило у нас денег, это купить зелья для восстановления руки Резана, общеукрепляющие для Халы и простое балансирующие для Кай. На меня ничего не осталось. Перед окончательным решением спросил у Арыма, а сколько нужно денег, чтобы отряду хорошо провести вечер? Насколько хорошо, упиться в усмерть, влезла Кая. Если без борделя, понимающе ответил интендант, то по одному старшему тонгу хватит за глаза, еще и останется. По одному, то есть 4 тонга, мы и оставили. Надеюсь, резано, сказала Кая, когда вышли в коридор и отправились к себе в казарму, переодеваться и мыться. Ты уже составил план обогащения, а то пока я не вижу просвета в нашей жизни. Это Каю так накрыло после озвученных цен на специи. На самом деле мы целый час слушали лекцию от Рыма, который, кажется, был готов бесконечно разглагольствовать на любую тему. Первое, что мы узнали, видов таинств великое множество. Не в мире, а конкретно на этой земле. В мире еще больше. Так как разнообразие внушительное, то и потребность в различных специях тоже. Благо их аналогично, великое множество. Список того, что в долине добывают, обширен. А то, что сюда из других земель привозит, Арым тупо отказался перечислять, заявив, что и сам всего не знает. Если бы все было так просто, вдохнул резано, ни один я такой умный. И правда, просто не было. Например, пожелая я укрепить кожу и обратись с таким запросом к мастеру, он озвучит десяток вариантов. Что-то с этих земель, что-то с чужих. Причем это будут позиции первого, самого простого класса. Еще одна новость, о которой мы узнали. В первый класс входили примитивные, обычно малокомпонентные зелья или отдельные специи стоимостью до 50 старших тонгов. Возвращаясь к запросу, можно было взять за один старший тонг малое зелье укрепления кожи. Оно так и называлось. Старшее стоило десятку. Принимать и другое рекомендовалось каждую неделю на протяжении месяца, а лучше полугода, чтобы добиться заметного результата. За сотню старших можно было взять зелье второго класса. В течение недели оно давало тот же результат, что и два месяца приемки обычного, при этом меньше нагружая тело и оставляя потенциал для дальнейшего развития. Одно зелье, сотню старших, когда мы за месяц заработали всего 30. Про то, сколько стоят нормальные зелья укрепления связи с внешними силами, подготовка к ним тела или и вовсе открытие новых сил, я промолчу. Не хочу лишний раз давать себе расплакаться от жадности. Вот так вот всего за час беседы Арым открыл перед нами целый новый мир, наглядно показав, какие мы нищеброды. И что-то я пока не видел предпосылок, как это исправить. По всему выходило, что минимум на полгода мы задержимся в первом лагере, незначительно увеличив доходы. Но не буду жаловаться. Совсем недавно мы были рабами с меньшими перспективами. На лестнице, ведущей вниз, пока мы шли, придавленные открывшимся. Особенно подавленным выглядел Резана, на которого основные деньги и ушли. Из-за чего мой друг переживал, а мы это игнорировали, без сомнений решив за него, что руку восстановить важнее, чем все остальное. Так вот, когда спускались, откуда ни возьмись появился в форме стражника Сент, тот самый дараманец, с которым мы общались. Невозмутимо кивнув нам, он сообщил: «Сотник Владис вызывает десятника. Вы идите», — сказал я своим. «Может, подождать?» — спросила Кая. «Не вижу смысла». Кая кивнула и собралась спускаться вниз, но снова вмешался Сент. «Велели передать, что вам выделено две комнаты наверху. Десятник Гринд встретит и покажет, что там и как». «Комнаты?» — переспросила Кая. «Охотники имеют некоторые привилегии», — едва заметно улыбнулся дараманец. «Вам на четвертый этаж. Надеюсь, это не шутка», — развернулась Кая, отчего ее косы подлетели и чуть не хлестнули Синда по лицу. «Когда троица ушла, я повернулся к стражнику. Поздравляю», — сказал ему. «Через пару дней после вас рискнул пройти испытание. Меня приняли», — пояснил он. «К Владису сам дойдешь?» «Конечно. Тогда спасибо за помощь». Он протянул мне руку, и я ее пожал. Сент развернулся и ушел. Посмотрев ему в спину, не меняя выражения лица, я направился к Владису. Когда убедился, что никто не смотрит, аккуратно развернул вложенную в ладонь записку. «Загляни к храму перехода, как будет минутка». А следом приписка: «Твой любимый учитель, твою же мать». Глава 15. Любимый учитель и пьянка. Разговор с сотником вышел коротким, приятным и полезным. Я мужика еще больше зауважал. Несмотря на то, что он преследовал свои цели, это было нам на пользу. «Десятник Эйрона», — поднял он глаза от бумаг, когда я постучался и зашел к нему в кабинет. «Заходи, мне уже доложили о твоих успехах. Они куда выше, чем можно ожидать от новичков-варваров, вчерашних рабов. Неужели к нам и правда прислали элиту ваших земель?» «Рады стараться», — отчеканил я. Последний вопрос был риторическим. Сотник должен был знать, что шла смена власти и турнир прошел по-настоящему. «Скажи, сынок», — задумчиво произнес Владис, — «сможете поддерживать такой темп?» «Постараемся. Я планировал темп увеличить, но одно дело планы, а другое — обещать что-то начальству. Дураком, чтобы подставляться, Я не был. А скажи, что вам надо, чтобы увеличить добычу? Обучение и наставники. Специи, перечислил я. Конкретнее, свел брови сотник. Нужен наставник копья, двух мечей, кулака и молота. Таинство покрова, какой-то набор базовых таинств из этих земель, подходящих для охоты на КХМ редких созданий. Я когда-то сам пытался на ящериц охотиться, так ни одной и не поймал. Мерзкие отродья, хохотнул сотник. Так, значит, ваша специализация, те, кого трудно найти. Да, запросил ты много, но я подумаю, что можно сделать. Пока иди. Когда планируете вернуться в лагерь? Послезавтра. Через 3 дня намечалась ночь, и было бы глупо упускать такой шанс. Хорошо, завтра с утра пришлю десятника Гринда. Он расскажет, что можно сделать по твоему запросу. Благодарю, ударил я себя кулаком в грудь и отправился на выход. Предупредив Каю и показав ей записку, убедив остаться в казарме, сам я вышел на улицу, и в меру сил незаметно добрался до храма. И что дальше? Цирин сидит где-то здесь в кустиках и... Я чуть не подпрыгнул, когда он мне руку на плечо положил. «Как поживаешь, ученичок?» – тихо шепнул он. «Давно не виделись. Не ожидал вас здесь увидеть, мастер», – повернулся я. «Отойдем». Встретил он меня не у самого храма, а на подходе, в точке, которая просматривалась хуже всего. Ушли мы не так далеко. Обошли храм, а там углубились в лес. Самый обычный, без всяких стеблей. «Как вы здесь оказались?» – спросил я, разглядывая мастера. «Единственное, что не изменилось – это его голос, а так новая внешность, и не сказать, что это мастер скрытности, толстяк-торговец, любитель алкоголя, может, это и есть его настоящее лицо, здесь-то маскировка должна исчезнуть и проявятся истинные очертания. Я прошел турнир 10 лет назад, но переходить не стал, ну и скандал же случился, да романцам знатно досталось, усмехнулся он, но что мы обо мне да обо мне, как твоя жизнь, устроился, обо мне успеем. А вот о вас я бы послушал, можно отказаться и вернуться позже, ты знаешь, почему семья Тон вообще проводит этот турнир, вздохнул Цирин, явно не желая тратить на это время, потому что так велит божественная воля, божественная, если верить легендам, то да, закон, который нельзя нарушать, заповеди пути восхождения, нельзя запретить лучшим перейти в земли следующего ранга, тот, кто владеет землей, должен обеспечить это право, неожиданно. Если это так, вся затея с турниром, чтобы лучших кандидатов отправить на социальное дно, в рабы, обретает смысл. Так как у тебя дела, невинно спросил Цирин, сверкая глазами. Неплохо, вы и так знаете, Сент ведь рассказал, не так ли? Рассказал, не стал мастер отрицать очевидное. Хороший парнишка, рад, что вы сошлись. И то, что он дароманец, вам не помешало его завербовать. Он здесь, а его родичи у нас, надо объяснять детали. Цинично, так устроен мир, развел руками Цирин, тогда повезло, что моих родичей у вас не осталось, Цирин оскалился, внимательно меня разглядывая, уверенный, силу чувствуешь, правильно, сейчас козыри у тебя, но ты пришел, так как насчет поторговаться, будьте проще, мастер, говорите, что хотите, а там посмотрим, что можно сделать, нужны сведения об этом мире, о таинствах, практике, как быстро адаптироваться при переходе. Сент не может это предоставить, частично, но думается мне, ты с этим справишься куда лучше. Расстрою вас, но прошло не так много дней, чтобы я смог выступить учителем. Замечу лишь, что осталось совсем немного, прежде чем ваши таинства перестанут работать. Знаю, с легким раздражением сказал он, про время врешь или не хочешь выдавать тайны, вы за кого меня принимаете, мы рвем жилы, чтобы пробиться здесь. Но пока не выучили ни одного нового таинства, я даже пока не узнал, кто им может научить. Цирин тихо рассмеялся. Эрна, погрозил он мне пальцем, я ведь твой учитель. Знаю, что ты умен, сообразителен, видишь куда больше остальных и способен быстро обучаться в любых условиях. В этот раз моих способностей не хватает. Да, расстроился Цирин, скорее всего, для виду. Сколько тебе нужно времени? Ну, сделал я вид, что задумался. То, что вы хотите, я услышал. А что предлагаете? Как насчет денег? Из-под плаща Цирин достал увесистый мешок и кинул мне. Тот звякнул. Там 1000 старших тонгов. То, что смогли собрать, это поможет в твоих начинаниях. Теперь уже смеялся я. Это мелочевка, которой для серьезного развития и одному практику не хватит. Недавно я обсуждал специи, которые были бы мне интересны. Для начала нужна 1000 старших тонгов, а потом еще 1010. К тому же наши доходы фиксируются, и, если я начну тратить больше, чем заработал, это вызовет подозрение. Я швырнул мешок обратно, и Цирин его перехватил. «Не спеши», — возразил он, — «о том, что сумма небольшая, я знаю, но и твои доходы не такие внушительные. На первое время это станет подспорьем, не так ли?» «Так», — согласился я, — «а как их легализовать, уверен, ты придумаешь, допустим, но это мелочь, которую рассматривать как плату просто смешно. Что ты хочешь? Знание за знание. Какое?» — подобрался Цирин. От него повеяло опасностью, но не такой сильной, как раньше. «Скажите, мастер, герцог знает о вашем приходе?» Вопрос был не в бровь, а в глаз. «Нет», — улыбнулся он, поняв, что я имел в виду. «Всю эту авантюру затеял крестьян изгоняющий. Хах, стелит соломку себе, каков хитрец. Захватил проход, отправил Цирина. Интересно, они еще 10 лет назад это задумали? Соберут через таких, как я, сведения, а потом перейдут. Возможно, в новых телах. Или найдут тела уже здесь, в зависимости от ситуации. Масштабный, красивый план. Вот обрадуется темный герцог, когда узнает об этих планах. Но узнает ли, я ему точно говорить пока не хочу. Тогда, протянул я, подбирая слова, во-первых, хочу получить полные сведения о ядрах и тупиковых ветвях этого развития. То, что вы мне рассказывали, далеко не полная картина. Во-вторых, хочу получить исчерпывающее описание формирования средоточия. Кристиан это точно умеет, я знаю, вплоть до формирования ядра и подвязывания на него внешних сил. В-третьих, хочу получить накопленные сведения по внешним силам и продвинутым таинствам. Ты это по бумагам собираешься изучать? Слегка опешил Цирин. Ну если Кристиан явится сюда и покажет, как надо, не откажусь. Это невозможно. Любого, кто не заслужил права, развеет, если он перейдет сюда. А как, учтем, тогда хватит письменного описания и зарисовок. С подробностями. Я ведь вам в таком же виде буду сведения поставлять. То, что ты хочешь, является секретными знаниями. Откуда тебе о них известно? Откуда-то, пожал я плечами. Для вас это секрет, а здесь это примитив, который может нам помочь продвинуться вперед. Так что, сделка. Я вернусь через 2 месяца, сказал Цирин. Жди. Это значит, вы согласны, а у меня есть выбор, усмехнулся он. Деньги-то возьми, пригодятся. Второй раз мешок с монетами перекочевал ко мне. Куге заглянул за нами в назначенный час. Пришел он один. Мои отправились места занимать, пояснил он при встрече. А чего вы в форме? У нас нет другой одежды. Сам Куге был в одежде свободного шарообразного кроя, не считая кожаной жилетки. Та на вид гладкая и жесткая. А вот рубашка под низом, наоборот, мягкая, пушистая и ярко-зеленая, отчего при взгляде на мужчину рябит в глазах. На фоне нашей темно-серой формы он особенно выделялся. Или мы выделялись излишней чопорностью. Что взять с варваров? Рассмеялся Куге. Мы немного опаздываем, но до того, как напьемся, давайте я вам покажу, где и что в городе. Слушая его речь о том, где хорошие портные, где можно снять квартиру, купить свежую еду, хорошо выпить, купить те специи, которых нет у интенданта, а куда лучше не соваться, я задавал уточняющие вопросы и глазел на город, который впервые видел по-нормальному, не из кареты, а глазами пешехода. На фоне жителей Куге, если и выделялся цветастостью, то не сильно, но это смотря с кем сравнивать. Для себя я разделил людей на 2 категории. Праздных, кто носил платья различных ярких оттенков, и рабочий класс. Те выбирали одежду практичную, не маркую. На улице в вечернее время хватало и тех. Я видел мужчин в строгих костюмах, раскуривающих трубки. Куге сказал, что лавка, рядом с которой они стояли, это курильня, где можно купить табак с разных концов королевства. Королевство? Сразу же переспросил я. Ну да, королевство. Но давай не будем об этом. Не в этот вечер. От мужчин с трубками несло резким запахом, и многие обходили их стороной, что лично их ничуть не смущало. Мы шли по широкой улице, вымощенной камнем, а от нее расходились подворотни, узкие улочки, неизвестно куда ведущие. Пахло оттуда не очень, и я приметил сомнительных личностей, что поглядывали цепкими взглядами карманников и убийц. «Насколько здесь безопасно?» — спросила Хала на ломаном языке. «Ни один я вертел головой. Не беспокойся, а синеволосая дева...» Расплылся в улыбке Куге. Охотников и стражу никто не посмеет трогать. Если такие глупцы найдутся, на следующий день устроит массовые аресты и казни преступников. Лихо у них, а обычные жители, на этот раз вопрос задала Кая, тоже на ломаном языке. Пока никто из них нормально говорить не научился, но Куге понял, местные знают, куда лучше не лезть, а заезжие, так дураков и щипают. Таверна, куда нас привели, находилась недалеко от стены и называлась Охотничья. Незамысловатое название, шум мы еще с соседней улицы услышали, а когда подошли, увидели двух охотников, что били друг другу морды. Другие охотники в это время, держа в руках кружки, подбадривали драчунов. «Бывает, не обращайте внимания», – заверил нас Куге. Стоило ему подойти, как его начали приветствовать. Хорошо знали охотника и потому, как расступались и тянули руки поздороваться, было видно, что уважали. Нам тоже только внимания достались. Пока внутрь заходили, с парой отрядов познакомиться успели. Внутри народу было битком. Бегали служанки с глубокими вырезами и большими сиськами. Я не шучу. Все как на подбор. У каждой есть, за что подержаться. Кая это увидела и гордо нос задрала. Не из-за официанток, а чтобы поглумиться над халой. Хотя той, как по мне, нечего стыдиться. Да и если уж на то пошло, то большая грудь, которой обладала Кая, та еще морока в бою и походах. Так что неизвестно, что в нашем случае лучше. Ну, лично мне понятно, что приятнее. Хех. Пробившись через столики, уселись рядом с командой Куге, перездоровались со всеми, к нам тут же официантки набежали, но заказ за нас сделал сам Куге. «Вы, варвары, не знаете, что пить?» «Лапушка», — обратился он к молодой девчонке, — «принеси нам мясо побольше, гренок с перцем да пивка отличного, а еще настоечку фруктовую, одну маленькую бутылочку, чтобы наши друзья прониклись», — подмигнул он ей. Стрельнув глазками, девчонка убежала. «Что за настойка?» – спросил я. «Вам понравится, дорогая, зараза, но того стоит», – ответил Гаврил, член отряда. Как уже говорил, их было пятеро. Куге, Гаврил, командир отряда, Монстра – это реальное имя, что для меня прозвучало диковато, Оникс и Даниэль. Если первые четверо мужчин были крепыши, то последний худощав и носил очки, что в этом баре смотрелось нелепо. «Поверю на слово», — ответил я. «А дамы-то пиво пьют?» — спросил Куге. Не подумал я что-то. «Как обычно», — поддел его Монстра. «Да иди ты», — отмахнулся Куге, уставившись на дам. «Пьем», — ответила Кая. «И мы еще посмотрим, кто кого перепьет». «У-у-у», — раздалось синхронное сразу от нескольких мужчин, и Куге аж заерзал на стуле. «Это вызов, дружественный спарринг. Не знаю, как вы, но я после болот и прочего дерьма хочу нажраться в усмерть». Охотники понимающе кивнули. «Ну, друзья, как не поддержать даму в этом начинании?» — громко сказал Куге и рассмеялся. А там и пиво поднесли, после чего началась великая попойка. Хватило по одной кружке, чтобы неловкости и языковой барьер исчезли. Я пил маленькими глотками, налегая на еду. Куге это заметил, понимающе кивнул и ничего говорить не стал, как и подливать мне дополнительно. По молчаливому согласию я взял на себя тяжелое бремя присмотра за отрядом и сохранял трезвость. Может, и зря, но тогда бы ночь совсем безумно закончилась. Когда Кая на спор выпила здоровую кружку пива, обогнав Куге, и смачно отрыгнула, отчего ползала на нас повернулась, я промолчал. Когда мгновенно опьяневшая хала заспорила с мужиками, что женщины, тоже бойцы, и предложила побороться на руках, это услышали за соседними столиками, из-за чего мгновенно вспыхнуло соревнование, в котором пьяненькая девушка уложила пятерых мужиков. Я тоже смолчал, с понимающей улыбкой наблюдая за тем, как отряд спускает пар. Когда резано зацепился языками с Даниэлем, и они свалили куда-то в темный угол бара, где продолжили бухать, что-то обсуждая, тоже ничего не сказал, присматривая за парнем издали. Когда Кая проявила свой характер и пробила лбом взорвавшемуся мужику, что предложил ей потанцевать, после чего вспыхнула массовая драка, которая быстро перетекла в продолжение банкета и братания вперемешку с разговорами за уважение и тяжкую долю охотников, я уже начал жалеть, что тоже не накатил. Когда вся наша компания, напившись в хлам, пошла штурмовать бордель, и Кая, голося перед этим песни, собралась затащить туда и меня, заявив, что втроем мы еще не пробовали, а такая же пьяная хала, повиснув на пьяном резано, напрочь потеряв берега, согласилась с ее аргументом, какая-то часть меня проявила ответственность и приняла решение заканчивать банкет.